Отступаем. Огромная армия Мо, под лучами лунного света, подобно черной приливной волне, быстро отступила, и ужасная убийственная и подавляющая аура постепенно рассеялась. А весь город Тяньбин разразился громкими приветствиями. Да здравствует принцесса Шигуань. Долгих лет жизни принцессе Шигуань. Армия Северной династии на самом деле посмела спровоцировать такие силы, а затем просто бросила город на произвол судьбы. И не только они, но также бессмертные армии Ледяного Тигра и Дракона. Я обязательно напишу об этом руководству страны и не оставлю этого просто так. Городской лорд города Тяньбин вздохнул с облегчением. Он не ожидал, что в такой критической ситуации он вдруг будет полностью брошен на произвол судьбы, и это сильно его разозлило. Ши Дан и Ши Ба посмотрели на город Тяньбин и, видя, как множество людей приветствуют Ши Гуань, ощутили очень странное и необъяснимое чувство. Изначально Ши Гуань была очень любимой народом Мо и пользовалась большим авторитетом у него, но для них стало полной неожиданностью, что даже у людей других стран отношение к ней было таким же. В этот момент в их душах начали происходить незаметные изменения. Похоже, что все мечты и деяния Ши Гуань были не такими уж и бесполезными, как они думали. Сюань Юань молча подлетел к Ши Гуань, а затем посмотрел на Ши Дан и Ши Ба, но ничего не сказал. В этот момент Ши Ба яростно посмотрел на Сюань Юаня. Являясь старшим братом, как он мог позволить кому-то с легкостью украсть у него его любимую младшую сестренку? И хоть рано или поздно это неизбежно произойдет, но такой человек должен сначала завоевать его уважение. Значит, ты, Сюань Юань, ну, хоть твоя сила и неплоха, но тебе еще очень далеко до того, чтобы быть парой моей сестре, так что держи мой удар. Похоже, что Ши Ба не собирался тратить время на лишние разговоры, чтобы что-нибудь объяснить. Сюань Юань не стал уклоняться и начал увеличивать свою силу пять элементов. В один миг в его руках сформировалась огромная сфера пять элементов. Когда две силы столкнулись друг с другом, Сюань Юань почувствовал себя так, словно столкнулся с огромной горой. Он непроизвольно вздрогнул. Под воздействием огромной силы сфера пяти элементов задрожала, после чего Сюань Юань с огромным импульсом врезался в землю. Ши Гуань быстро бросилась к нему и обняла его. Сюань Юань почувствовал, что вся кровь в его теле впала в хаос. Из горла хлынула кровь, но он тут же проглотил ее. Сюань Юань пристально посмотрел на Ши Ба, и его убийственное намерение стало быстро усиливаться. Если бы он не был братом Ши Гуань, то Сюань Юань уже использовал бы все свои талисманы уровня бессмертного, чтобы убить его. «Старший брат, что ты творишь?» Ши Гуань была крайне обеспокоена и, продолжая поддерживать Сюань Юаня, она рассерженно закричала на Ши Ба. «Ты как разговариваешь со мной?» Лицо Ши Ба оставалось невозмутимым, но в душе он был сильно поражен тем, что его любимая младшая сестренка так сильно разозлилась на него из-за какого-то незнакомца. «А как я должна разговаривать с тобой, когда ты позволяешь себе подобное хамство? Почему ты напал на Сюань Юаня без каких-либо на то причин?» Ши Гуань не отступала, и ее злость стала еще больше. «Ха, мы, народ Мо, оцениваем абсолютно все только с точки зрения силы. Если он хочет стать консорт-принцем моей империи Мо, естественно, что он должен обладать достаточной силой для этого. Если его силы недостаточно, то он просто недостоин того, чтобы стать супругом моей сестры. Я бы еще понял, если бы у него была сила или могущественные покровители, но он самый обычный ученик секты воинов-дракона. Как он может быть достоин тебя?» Ши Ба был сильно подавлен, так как он совершенно не ожидал, что Ши Гуань посмеет и дальше так грубо разговаривать с ним, и это действительно стало большим ударом для него. В этот момент лицо Ши Гуань стало ярко-красным от смущения, и она быстро закричала на Ши Ба. «Старший брат, что ты такое говоришь? Какой еще консорт-принц? О чем только думает твоя голова?» Ша Дан, которая также услышала слова Ши Ба, также беспомощно закатила свои слова. Очевидно же, что это был очень щепетильный вопрос, с которым нужно было разбираться более мягко, но этот дуболом совершенно не видит дальше собственного носа. И вот как им теперь разобраться с этим? Если ты не хочешь, чтобы он стал твоим супругом, то зачем ты делаешь для него так много? Сначала ты отправилась умолять старого императора земель Цинмин спасти его, и если бы я тогда не остановил тебя, то ты скорее всего была бы просто убита этим стариком. Затем, когда он был поражен драконьим червем, а ублюдок Ченинь заявил, что знает, как вылечить его, ты слепо отправилась к нему и угодила в ловушку. Если бы не пара козырей, которые тебе дал отец, ты уже вполне могла быть убита Ченнинем, и ради него ты даже смеешь грубить мне». Чем больше говорил Шиба, тем громче становился его голос. По его интонации можно было понять, что он сильно ревновал. Он был слишком ревнив. С самого детства он лично оберегал свою младшую сестренку и наблюдал за тем, как она росла. При этом он ее никогда даже пальцем тронуть не смел, и прямо сейчас она прямо у него на глазах обнимала другого мужчину. Он просто не мог смириться с этим. Слушая гневную речь Шиба, Ши Гуань покраснела до самых кончиков ушей. Ей нечего было возразить на замечание Шиба. Сюань Юань также был очень тронут в душе действиями Ши Гуань, которая зашла так далеко только ради него. Он также понимал, что Шиба просто сильно ревновала и хотел умышленно запугать Сюань Юаня, чтобы тот спасовал перед возникшими проблемами и тем самым хотел также скрыть свои истинные чувства. Так, Сюань Юань улыбнулся и сказал: «Поверьте, у меня никогда даже в мыслях не было стать консорт-принцем вашей империи Мо. Ши Гуань просто мой хороший друг. Когда я прибыл в Северную империю, то услышал о том, что она была ранена Ченнинем, поэтому я хотел встретиться с ней. И поскольку я убедился, что она теперь в полной безопасности и здорова, я должен продолжить свой путь». С этими словами Сюань Юань собрался уйти, а Ши Гуань впала в ступор. Она наконец-то смогла снова встретиться с ним, и теперь он снова хочет уйти. В душе она тут же вспоминала слова Сюань Юаня, которые он сказал Цзы Сюань, когда они были в секте Линлонка, и ее тело непроизвольно вздрогнуло. «Брат Сюань Юань, постой, не уходи!» — тут же воскликнула она. Сюань Юань на мгновение замер и сказал: «Мисс Ши Гуань, теперь у тебя не должно возникнуть больших проблем, так как рядом с тобой твои старшие брат и сестра, которые защищают тебя, так что я могу вздохнуть с облегчением. Я не хочу стать преградой между тобой и твоими родными братом и сестрой. Кроме того, мой прекрасный учитель также из-за меня начала сотрудничать с Ченьинем. Поскольку с тобой все хорошо, то я должен отправиться на поиски прекрасного учителя». Сказав это, Сюань Юань направился в город Тяньбин. Свин также кивнул своей головой и последовал за ним. Сердце Ши Гуань защемило, и она хотела остановить Сюань Юаня, так как хотела очень многое ему рассказать. Но Сюань Юань отправился на поиски Инчжэнь Луа, и Ши Гуань очень хорошо знала, кем она была для Сюань Юаня, поэтому она ничего не сказала и лишь неподвижно наблюдала за тем, как уходил Сюань Юань. Непроизвольно на глазах Ши Гуань появились слезы. Когда Сюань Юань исчез из поля зрения, Шиба почувствовал, что атмосфера вокруг была какой-то неправильной, поэтому он непроизвольно снова рассердился. «Этот шкет, да кем он себя возомнил, что уже считает мою сестру недостаточно хорошей парой для себя?» Ши Гуань издала тяжелый вздох и, вытерев свои слезы, сказала: «Старший брат, ты совершенно ничего не знаешь о нем, поэтому лучше просто помолчи, чем говорить всякую чушь. Тебе не понять Сюань Юаня, он одинокий человек, который привык рассчитывать только на самого себя. Он не хочет, чтобы из-за него страдали другие люди. Да, он всего лишь небольшой человечек, но все его достижения на сегодняшний день являются исключительно его собственными достижениями. Он никогда не пытался стать сильнее за счет других, он также никогда не навредил ни одному хорошему человеку. Он не хочет полагаться на других, чтобы увеличить свои собственные силы. Судьба каждого определена с момента его рождения, и никто не может ее изменить. Например, ты родился кронпринцем империи Мо и станешь ее будущим императором. Это то, чего многие люди никогда не смогут достичь. Но если бы ты оказался в положении Сюань Юаня, как просто человек, у которого нет ни отца, ни матери, есть только друг-волк, что бы ты стал делать в такой ситуации? Тебе не кажется, что ты сильно оскорбляешь его? Что мне нравится в нем? Мне просто нравится быть рядом с ним. Меня не интересует его сила, мне не важны его покровители, и я слышать ничего не хочу о том, что он недостоин меня. Я просто люблю его таким, какой он есть». Закончив свою речь, Ши Гуань направилась в направлении столицы Северной империи. Глава 320. Путь в столицу Северной империи. Маленькая старшая сестра, о чем она говорит? Шиба впал в ступор, не понимая, что происходит. «Ох, старший брат, я бы сказала, что ты совершенно не понимаешь чувства своей младшей сестры. Ладно, поговорим об этом позже. Похоже, что младшая сестра действительно неровно дышит в отношении Сюань Юаня». Несколько возбужденно вздохнула Ши Дан. В данный момент она предпочла промолчать, так как женщина, она прекрасно понимала чувства своей младшей сестры. Этот Сюань Юань, Два года назад я видела его в пещерах Мо на территории секты воинов дракона. В то время он был лишь на уровне спиритиста. Не ожидала я, что всего за два года его сила достигнет такого ужасающего размера, что он сможет обратить вражескую армию в бегство. Подобные гении действительно являются большой редкостью. Ты вообще когда-нибудь интересовался историей этого Сюань Юаня? Нет, так как наши пути с ним никак не пересекались, ответил Шиба, но в душе он был сильно поражен. Всего за два года он поднялся с уровня спиритиста до уровня императора со столь ужасающей силой. Этот парень реально пугает. Этот уровень сравним с учениками главных сил этого мира, которые тщательно обучаются под руководством великих бессмертных. Тогда я скажу тебе кое-что еще. Сюань Юань занял первое место в турнире воинов дракона в этом году. Даже Фенли, который является реинкарнацией духа ветра, сказал, что проиграл ему. Продолжила Шидан. Ха-ха, сестра, хватит разыгрывать меня. Я готов признать, что этот парень кое-чего стоит, так как я лично проверил его силу своей рукой, но заявлять, что он смог одолеть Фенли, это уже лажа полная. Это просто невозможно. Его сила составляет всего 4 имперских дракона и находится только в сфере императора. Даже его акупунктурные точки еще не все открыты. Шиба владел духом грома, который занимал 10 мест в списке духов молний, поэтому он очень хорошо представлял, насколько велика была сила духа Чжидао Тянь Фен Фенли, который также занимал 10 мест в списке духов ветра. Даже если бы уровень силы Сюань Юаня достиг 7 уровня монарха, Фенли все еще с легкостью смог бы убить его. Сила Сюань Юаня далеко не так проста, как кажется на первый взгляд. Он владеет 5 стихийными духами и очень хорошо разбирается в создании формаций. Он даже достиг уровня, когда научился сливаться с формациями. В турнире воинов дракона он использовал формацию Вулонг Михуан Зен Сяньши, чтобы сразиться с наследником бессмертного Тиньхуа Вусянь, который использовал талисман бессмертного топ-уровня Вусянь Сяньфу, с Хуа Вушаном, который даже был вынужден использовать талисман Тяньхуа Юируи, чтобы подавить силу Сюань Юаня, но в конечном итоге был сам тяжело ранен, сказала мягким тоном Шидан. Очевидно, что она также была весьма оптимистично настроена в отношении Сюань Юаня и считала, что чутье Ши Гуань не подвело ее. На лице Шиба отразился абсолютный шок. Как такое возможно? То, что он всего за два года со сферы спиритиста добрался до сферы императора, уже позволяет назвать его непревзойденным гением, но он также настолько изучил путь формаций, что достиг уровня, когда может сливаться с ними. Я также не могу этого понять. Это тайна, у которой нет ответа. Вот только я не ожидала, что старший брат окажется настолько грубым, чтобы решить напасть на этого парня, чья сила практически сравнима с его собственной. Глаза Шидан сощурились и на лице появилась ехидная улыбка. Ох, сестра, хватит шутить. Мы вдвоем растили малышку Гуань с самого детства и всячески оберегали ее. Естественно, я просто не могу смириться с тем, как кто так крадет ее у нас, несколько смущенно сказал Шиба. И что дальше? Тебя устроит, когда твоя младшая сестра будет грустить. В конечном итоге, все женщины в семье должны выйти замуж, и малышка Гуань не исключение. Я могу с уверенностью утверждать, что этот Сюань Юань весьма неплох, поэтому, до тех пор, пока Ши Гуань хочет быть с ним, я буду всячески поддерживать ее. Только так она сможет познать настоящее женское счастье. Все как и сказала малышка Гуань, когда любишь, тебе совершенно не важно, какие силы стоят за тобой и кем являешься ты сам. И твое заявление ранее было слишком необоснованным. С этими словами Шидан посмотрела на армию Мо, которая непрерывно отступала во тьму ночи. Похоже, что война между Мо и Северной Империей подошла к концу. Вот только все их труды прошлых лет были полностью уничтожены, но несмотря на это, все считали, что это была приемлемая цена за Ши Гуань. Почему мне кажется, что ты заняла его сторону и теперь пытаешься сделать этого паренька в моих глазах более замечательным? Шиба посмотрел на Шидан. Я стою на стороне правды. Есть много вещей, в которые тебе лучше не вмешиваться, если ты не хочешь, чтобы младшая сестра возненавидела тебя. Так? Тебе лучше не вмешиваться в ее отношения с Сюань Юанем. Их отношения – это только их отношения, и это вполне нормально, сказала Шидан. Хорошо, я понял тебя и больше не буду говорить ничего необдуманного перед ней. Но все еще существует множество людей, которые пытаются добиться расположения малышки Гуань. Например, ты помнишь Мо Шуай, который довольно долго ухаживал за младшей сестренкой в империи Мо. Если он узнает про Сюань Юаня, то наверняка этот парень будет разорван на тысячи кусочков. А это уже не наша с тобой забота. Даже если Мо Шуай убьет Сюань Юаня, малышка Гуань возненавидит именно его, а не нас. Улыбнулась Шидан, чувствуя весьма неоднозначные эмоции. А теперь давай обсудим еще один вопрос, который ты так кстати подняла. Так как у младшей сестренки уже есть возлюбленные, как ты сказала, что все женщины рано или поздно должны выйти замуж, то что насчет тебя? Есть ли у тебя на примете достойный кандидат из народа Мо? Шиба уже полностью переключился на Шидан. На самом деле я не намерена выходить замуж в этой жизни. Я просто хочу оставаться рядом со своим отцом и матерью, оставаясь просто старшей принцессой Мо. И меня это вполне устроит. Кстати, а куда направилась малышка Гуань? Проклятие, там же расположена столица Северной империи. Бля, скорее останови ее, не позволяя ее сотворить какую-то очередную глупость. Шиба и Шидан быстро бросились следом за Шигуань. Они думали, что она просто расстроилась и просто пошла в случайном направлении, но неожиданно они обнаружили, что она пошла не куда-нибудь, а в направлении столицы Северной империи, что стало полной неожиданностью для них. В это время глаза Шигуань были наполнены слезами, и она постоянно разговаривала сама с собой. Наверняка, брат Сюань Юань не хотел разрушать мои отношения со старшим братом, но зачем старший брат сказал, что та настолько глупая? Сюань Юань совсем не такой человек. Я хотела, чтобы брат Сюань Юань сопровождал меня на пути к столице Северной империи, а теперь я осталась ни с чем. Старший брат разрушил так много городов Северной империи и убил так много людей. Если только отступить и не уладить этот вопрос, это лишь углубит ненависть между Северной империей и народом Мо. Северная империя не остановится. Это путешествие очень опасно. Ладно, пускай брат Сюань Юань идет своим путем, а я сама преодолею эту опасность. Хотя, если бы он был рядом, это увеличило бы мою храбрость. Сюань Юань не знал о мыслях Шигуань и вернулся в город Тяньбин. Его состояние было несколько растерянным, так как очевидно, что некоторые слова Шиба несколько смутили его. «Хе-хе, парень, чего ты так смутился?» Шиба совершенно прав. Лучший способ заставить других обратить на себя внимание – это показать свою силу. Без силы, никто не станет всерьез воспринимать тебя. Сбоку от него шел Свин, который попытался подбодрить Сюань Юаня. «Я знаю, я полностью согласен с тобой. И также я осознаю, что все еще слишком слаб. Я лишь могу продолжать постепенно становиться еще сильнее. Мне нужно стать еще сильнее», – про себя подумал Сюань Юань. «Каждый знал, что если у тебя нет силы, твои слова ничего не стоили. Для начала я должен найти прекрасного учителя, а затем я брошу вызов своему пределу и отправлюсь на поиски оставшихся 8 ключей от замка Пожирателя Империи. Если я смогу попасть в его замок, то получу доступ к бесконечному запасу сокровищ тогда». Глаза Сюань Юаня слегка сощурились, и он сказал: «Когда придет время, я переселю все братство Сюань Юаня в замок Пожирателя Империи и создам свою секту Тунши. Я создам секту, которая полностью принадлежит мне. Вы знаете, где находится замок Пожирателя Империи?» — не сказал Свин. Сюань Юань тут же сильно захотел выругаться и воскликнул: «Тогда если я соберу все 9 ключей, где мне искать его замок? У черта на куличках, что ли?» «Нет, когда ты соберешь все 9 ключей, ты сможешь связаться с замком Пожирателя Империи. Пожиратель Империи бродил по всему миру и собрал там множество различных сокровищ, поэтому это место очень соблазнительно для всех и каждого, и поэтому никто, кроме самого Пожирателя, не знал, где именно находился его замок. Пожиратель Империи построил его в какой-то пустоши так, что случайно обнаружить его просто невозможно. Лишь имея 9 ключей и через них общаясь с замком, можно найти его истинное местоположение». Неожиданно раздался голос жадности, позволив Сюань Юаню вздохнуть с облегчением. Если даже старый хрыч и Свин не знали, где находился замок Пожирателя Империи, то непосвященным и подавно не дано было это узнать. Так, это как минимум гарантировало, что замок Пожирателя Империи до сих пор находится в целостности и сохранности, а также это означало, что это место было полностью безопасным. «Жадность прав, парень, я знаю, что ты довольно щепетильно относишься к этим вопросам, но некоторые вещи мы просто обязаны обсудить. Это Шигуань, она очень хорошая девушка. Я полностью благословляю тебя на ее захват, даже если это до смерти разозлит Шиба». Ехидно рассмеялся Свин, понукая Сюань Юаня захватить очень необычное сокровище. Сюань Юань лишь беспомощно закатил свои глаза, но не стал спорить со свином на этот раз и лишь про себя подумал. «Я определенно стану сильнее пожирателя империи, тогда никто не сможет остановить меня. Я уничтожу любого, кто встанет у меня на пути». «Хорошо». Сюань Юань вошел в город Тяньбин. С отступлением армии Мо, множество мирных жителей города и солдат вздохнули с облегчением. Весь город восславлял Ши Гуань, непрерывно восхваляя ее милосердие. Все они были сильно восхищены ею в душе. Хоть она и была выходцем из народа Мо, но ее поведение и характер завоевали сердца многих людей. «Я не ожидал, что брат Цзи и принцесса Ши Гуань знакомы». Как только Сюань Юань подошел к торговой палате Тайбай, неожиданно раздался голос главного управляющего. «О, управляющий, я вернулся!» — улыбнулся Сюань Юань. Тогда управляющий слегка улыбнулся и сказал: «Чем я могу помочь на этот раз брату Цзи Сюаню? Я хотел бы узнать местоположение Инчжэнь Луа, которая владеет телом Тиньлонг Зинсянь». Вторым пунктом в плане Сюань Юаня после встречи с Ши Гуань была встреча с Инчжэнь Луа. Инчжэнь Луа находится в столице Северной империи. Если брат Цзи хочет встретиться с ней, то ему стоит также отправиться туда. Со смехом сказал управляющий: «Хорошо, спасибо». С этими словами Сюань Юань собрался заплатить за полученную информацию, но управляющий тут же отрицательно замахал руками. «Брат Цзи только что спас принцессу Ши Гуань, как я могу после этого взять с тебя деньги? Если бы не брат Сюань Юань, город Тяньбин стал бы еще одной жертвой в этой глупой войне. Вот, брат Сюань Юань, возьми это карта земель Северной империи». «Вы?» — Сюань Юань смущенно взял карту. «Я не ожидал, что вы уже раскрыли мою настоящую личность. Что ж, спасибо вам за вашу помощь». После этих слов Сюань Юань развернулся и направился в столицу Северной империи. Глава 321. Город Тиньшуань. Поскольку великий пространственный массив в городе Тяньбин был разрушен, теперь невозможно сразу непосредственно переместиться в имперскую столицу Северной империи. Так, чтобы сделать это, нужно добраться до соседнего города Тиньшуань. Когда Сюань Юань посмотрел на карту, указывая на конкретное место на карте, эта карта определенно была очень секретной. Если бы у народа Мо была такая карта, то потери со стороны Северной империи были бы намного более внушительными. «Поспешим в путь». Сюань Юань спрятал карту, и хоть свин уже мог совершать перемещение на довольно внушительные расстояния, если они вдруг появятся прямо в столице, это наверняка вызовет множество проблем для них. Кроме того, телепортация свина на большие расстояния была доступна всего раз в 10 дней, поэтому Сюань Юань не хотел испытывать свою судьбу с помощью этой техники без острой необходимости. «Гав, парень, сначала заплати мне на транспортировку 1 миллион цзынь источников энергии топ-класса. В противном случае топай своими двумя», — тут же алчно заявил свин. У Сюань Юаня тут же начал нервно дергаться глаз, и он холодно сказал: «Я уже отдал тебе источник Байлинг, и ты до сих пор смеешь требовать с меня еще деньги. Выкуси, парень, я для тебя убил двоих бессмертных, заботись о твоей безопасности. Если я передал эту информацию в какую-нибудь гильдию убийц, вроде Лиу Дао или Лунхуи, их цена составит не менее 1 миллион цзынь источников энергии топ-класса. Но с учетом того, что мы старые знакомые, я сделаю тебе скидку, так что с тебя 800 тысяч цзынь источников энергии», — с сияющими глазами сказал свин. Кончики губ Сюань Юаня несколько раз нервно дернулись, а затем он заявил: «Бля, да ты просто ненасытная свинья. И вообще я не просил тебя убивать тех бессмертных. Ты сделал это по своей собственной инициативе, так что я ничего тебе не должен. И это я молчу за то, сколько ты энергии поглотил на поля боя. И тебе все еще мало? 1 миллион цзынь источников энергии топ-класса? Хрен тебе, а не источники энергии». Свин, увидев, что его шантаж не удался, мог лишь подавленно вздохнуть. «Ладно, парень, я скажу тебе правду. Я уже достиг пика 7-го уровня монарха, но лишь поглотив огромное количество источников энергии, я смогу достигнуть уровня бессмертного. А лишь достигнув уровня бессмертного, я смогу начать поиск 8 других своих воплощений. В принципе, восстановиться свои силы мне довольно несложно, но нескольких сотен миллионов цзынь источников энергии, которые у меня сейчас есть, просто недостаточно для этого. Ты владеешь знаниями о минералах, так что почему бы тебе не найти мне несколько ценных камней на рынке минералов? Это крайне важно сделать для нас сейчас. Сюань Юань на мгновение впал в ступор. Он не ожидал, что Свин уже достиг своего предела и такое огромное количество источников энергии ему нужно было для прорыва к сфере бессмертного. Если Свин достигнет уровня бессмертного, то у него не только появятся новые фокусы в рукаве, но они также смогут без проблем добраться до столицы Северной Империи, а также их безопасность в целом значительно увеличится. В конечном итоге Северная Империя полностью отличалась от Восточной Империи. Там его безопасность обеспечивали семья и не демон ужаса, но в Северной Империи все было совсем иначе. В конечном итоге один в поле не воин, и Сюань Юань непрерывно думал об этом. «Ладно, в городе Тиньшуань я загляну на рынок минералов. Если удача будет на нашей стороне, ты получишь то, что желаешь». Сюань Юань понимал, что Свин не пытался обмануть его. Так, они достигли соглашения, когда они прибудут в город. Сюань Юань использует свои знания о различных минералах, чтобы найти ценные камни для Свина. В последний раз Сюань Юань испытывал свою удачу на рынке минералов Июн в городе Лишоу. После этого, Сюань Юань больше не испытывал свою удачу в подобных местах снова. Сегодня у них не было никакого способа разжиться дополнительными ресурсами, и накопленные финансы постепенно начали убывать. Таким образом, несколько удачных покупок камней на рынке минералов вполне могли несколько пополнить их бюджет, а также помочь Свину прорваться до уровня бессмертного. Во время битвы возле города Тяньбин Свин поглотил столько эссенций жизни, что уже достиг своего потолка. Ему даже два бессмертных достались, и теперь он жаждал снова вернуться в бессмертную сферу. Сюань Юань также понимал всю выгоду от этого. Сейчас Свин был всего в одном шаге от сферы бессмертной, и это был лишь вопрос времени, когда он достигнет ее. А когда это случится, сила Свина возрастет в сотни раз по сравнению с тем, что у него есть сейчас. Хихи, в последнее время твои познания в сфере геологии и изучения минералов развиваются не по дням, а по часам. Я даже представить не мог, что твои достижения будут настолько велики, что даже нам это открыло глаза. Кстати, я тоже предлагаю на время отложить поиски Инчжэнь Луа и сместить акцент на эту задачу, так как навряд ли ей будет что-то угрожать в ближайшее время. С улыбкой сказал Жадность. Даже если тебе не повезет, в этом нет ничего страшного, так как это послужит тебе ценным уроком. Не каждый рождается гением, но даже гения можно превзойти благодаря богатому жизненному опыту. Без сомнения, познания в сфере полезных ископаемых и минералам, познания императора Далуа были намного больше, чем у пожирателя империи. Он всегда был одержим различными формациями и местностями, посвятив всю жизнь их изучению, так что даже пожиратель империи не удержался от того, чтобы назвать его полоумным. Сюань Юань заполучил книгу исследователя императора Далуа, так что его можно было смело назвать его наследником. Так, Жадность надеялся, что когда-нибудь Сюань Юань сможет стать вторым императором Далуа. Имея неплохой талант и наследие императора Далуа, Сюань Юань вполне мог рассчитывать на то, чтобы выйти далеко за пределы просто наследника пожирателя империи. «Чертов свин, тебе нужны ресурсы для прорыва, тогда, как насчет того, чтобы побыть моей лошадью до города Тиньшуань? Ты же не против, а я потрачу это время на изучение книги исследователя, никогда не будет лишним выучить еще что-нибудь. В противном случае, наше желание обогатиться с минимальными расходами может превратиться в пустую трату денег. Мы же не хотим, чтобы случилось нечто подобное, верно?» С улыбкой сказал Сюань Юань и сел на свина. Пришло время отыграться на свине за все то хорошее, что он ему сделал. «Уважаемый человек может быть убит, но может быть унижен. Живо слезай с меня, никакие выгоды не стоят моей чести!» — яростно закричал свин. Он был готов скорее умереть, чем пойти на компромисс. «Ты неуважаемый человек, ты просто свинья, так что не стоит так разоряться здесь!» — рассмеялся Сюань Юань. Свин продолжал упорствовать добрых полдня, пока в конечном итоге не пошел на компромисс. «Ладно, за все те унижения и стыд, что ты причинил мне, ты должен будешь заплатить мне в два раза больше». Сюань Юань беспомощно закатил свои глаза, а затем уселся прямо на тело свина и цинично сказал: «Вот уж и правда продажная шкура, которая хочет себе памятник». Вздохнув, Сюань Юань скрестил свои ноги на спине свина и, закрыв свои глаза, начал изучать таинственные тексты из книги исследователя. Каждая строка текста книги охватывала многие аспекты и содержала просто бесконечный поток истин. Если человек был несведущ в различных ландшафтах и формациях, Для него было просто невозможно понять смысл многих их этих текстов, которые были подобны огромному морю информации. Благодаря своим знаниям о местностях и формациях, Сюань Юань быстро понял многие из этих вещей и совершил некоторые открытия. По мере открытия этих истин, он также почувствовал, как в его теле происходят некоторые изменения. Это были очень незначительные изменения, подобные тем, как толстый волос превращается в тонкий. Возникновение различных источников энергии часто становится причиной появления многих естественных формаций и ландшафтов. Затем эти формации, поглощая сутки напролет мировую ци, начинают постепенно создавать новые источники энергии топ-класса, которые постепенно преобразуются и с течением времени превращаются в источники энергии духовного уровня. Но возможность прорыва до духовного источника очень сильно зависит от силы самой формации. Лишь очень мощные формации способны сформировать духовные источники энергии. После источника энергии уровня духа идет бессмертный источник энергии и, наконец, божественный. Однако божественный источник видели лишь древние мудрецы, и по легендам он обладает просто невероятными чудодейственными свойствами. Сюань Юань лихорадочно поглощал знания из книги исследователя. Изучение данных в книге требует времени, которое течет совершенно незаметно в процессе изучения. Постепенно странная аура собралась в глазах Сюань Юаня, и ему показалось, словно его зрение могло видеть сквозь пелену внешнего мира. Это открытие сильно поразило его и стало полной неожиданностью для него. Это же небесный взгляд Далуа. Когда понимание текста в книге исследователя дойдет до определенного уровня, с человеком, который изучает ее, начнут происходить большие изменения. Он сам превратится в формацию. Понимая формации внешнего мира, формация его тела также начнет трансформироваться. Вдохновленные знаниями книги, после их тщательного изучения и освоения он смог вызвать большие изменения в себе. Почувствовал изменения в своих глазах, Сюань Юань тут же начал читать книгу исследователя своим новообретенным зрением. Годы техника небесных глаз достигает своего максимального уровня развития, она позволяет видеть саму суть вещей, различать истину от лжи, видеть сквозь пустоту неизвестности и избавляться от бесчисленных иллюзий. Техника небесных глаз имеет 9 уровней развития. Первый уровень – это воображаемый глаз, или по-другому, ложный глаз. Это не настоящий небесный глаз Далуа, это личная формация, которая формируется в теле человека по мере увеличения его понимания мировых законов, так же как и знания о минералах. Но затем эта формация начнет трансформироваться в истинный глаз. После этого, истинный глаз снова превращается в призрачный глаз Земли, с помощью которого можно видеть сквозь Землю, а затем идет небесный глаз и так далее. Сюань Юань полностью осознал, что именно происходило с его глазами. Город Тяньбин был пограничным городом Северной империи и находился на границе с Восточной империей. Единственный пространственный портал этого места был разрушен, а пеший ход до следующего города Тяньшуань составлял не менее 200 тысяч миль, по крайне опасной и изменчивой местности. Кто бы мог подумать, что этот парень на самом деле осмелится в одиночку отправиться в столицу Северной империи. Я не уверен, что мы сможем в одиночку разобраться со всем. Демон ужаса на Северном континенте лишился практически 90% своих сил, таким образом, он лишился своего самого мощного козыря. Так что это место является крайне опасным для нас. Мысленно обратился Свник жадности. Хихи, а ты себя, значит, не считаешь его козырем? Если ты и я достигнем уровня бессмертного, мне, кстати, тоже осталось недалеко, мы сможем стать хорошим подспорьем для него. Он весьма уверен в тебе. Похоже, что тело Ванхуа имеет сильную степень доверия божественному животному Ванхуа. Мои пространственные техники весьма хороши для экспертов на уровне бессмертного, но с его уровнем полуимператора, я боюсь, что они просто разорвут его на части. Лучше забыть об использовании этих техник, людям редко везет с подобными техниками. До тех пор, пока парень не вляпался в серьезные проблемы здесь, этого уже для меня достаточно. Незаметно прошло 3 дня. В это время скорость передвижения свина была небольшой, но в последний день он специально еще больше замедлил свой темп. Сюань Юань медленно открыл свои глаза и осмотрел мир вокруг. Казалось, что он мог видеть сквозь саму суть мироздания. Тогда Сюань Юань счастливо подумал про себя. Похоже, призрачный глаз Земли уже начал формироваться. С ним я определенно смогу увидеть содержимое камней на рынке минералов. Затем Сюань Юань посмотрел своими глазами вдаль и увидел, как красивый огромный город медленно вырос перед ним. Глава 322. Император Тайшан, город Тиньшуань, был очень большим городом и не шел ни в какое сравнение с городом Тяньбин. Город также был покрыт снегом, и здесь было довольно холодно. Холод здесь был настолько силен, что любой человек, если не обладал силой минимум сферы короля, просто не мог выжить здесь. Это также был единственный город, который не был атакован народом Мо, потому что этот город был второй по величине после столицы Северной империи. Местные жители были крайне мощными воинами, так что хоть Шиба и Шидан были весьма воинственными людьми, они также не были дураками. Они не хотели, чтобы их люди бестолку полегли под этим городом Тиньшуань. Они вовсе не действовали опрометчиво и не посылали своих людей на бесполезную смерть. Изначально они планировали захватить 4 города вокруг Тиньшуань, взяв город в круговую осаду, а затем захватить сам Тиньшуань, взяв его измором. Однако их планы были полностью разрушены Шигуань, так что им даже возразить нечего было. В конечном итоге, вся эта война была затеяна из-за того, что Северная империя оскорбила Шигуань. Таким образом, если Шигуань хотела прекратить войну, им нужен был крайне веский повод, чтобы оправдать продолжение войны, так как если Шигуань не хотела продолжения войны, то народ Мо терял всякий смысл для продолжения войны. Так, военный конфликт начал постепенно ослабевать, и вскоре войска Мо стали массово отступать назад под землю в свои логово. Если бы эта война не была вызвана Шигуань, для нее остановить ее было крайне непросто. Когда Сюань Юань достиг города Тиньшуань, то повсюду увидел множество солдат. Все они были одеты в яркие доспехи, а их длинные копья излучали гнетущую ауру. Холодная атмосфера для города Тиньшуань была нормой, так как он являлся частью Северной империи, но сейчас атмосфера была особенно холодной в связи с текущей ситуацией в стране. Хоть в большей части империи уже восстановилось шаткое перемирие благодаря стараниям Шигуань, но в пограничных районах страны все еще было довольно неспокойно. Город Тяньбин все еще находился в состоянии войны. Естественно, что город Тиньшуань находился в полной боеготовности. Они должны были быть готовы либо выдвинуться в путь на помощь, либо быть готовыми самим стать следующим оплотом сопротивления врагу. Вскоре, сидя на голове свина, который летел по небу, Сюань Юань видел город Тиньшуань и тысячи воинов с длинными луками в руках. Все они зарядили белоснежные стрелы в свои луки и нацелили их на Сюань Юаня. Эти стрелы были крайне острыми, и их смертоносность не вызывала сомнений. Казалось, что стоило Сюань Юаню сделать одно неверное движение, и она тут же превратят его в решето. Затем он увидел воина, который указал на него своим копьем и закричал: «Стой, кто такой?» С некоторым удивлением Сюань Юань сказал: «Цзи Сюань, нужен ремонт экипировки. Держу путь из города Тяньбин в город Тиньшуань. В качестве подтверждения личности есть золотая карта торгового центра Тайбай». С этими словами Сюань Юань достал золотую карту Тайбай. Воин с копьем посмотрел на карту и быстро убрал свое копье с Сюань Юаня. «Можешь войти». Сюань Юань тут же направил свина к городской стене и опустился на нее. Посмотрев на его оборудование, все поняли, что он был очень необычным человеком. Таким образом, человек, который ранее спрашивал Сюань Юаня, вел себя очень вежливо. Кроме того, Сюань Юань сказал, что его фамилия Цзи, так что была высока вероятность того, что он мог быть выходцем древней семьи Цзы, поэтому стражи города просто не смели быть грубыми с ним.